Глава 44. Девушка Соколова и его лучший друг сидят чуть поодаль, поэтому моя отвисшая от шока челюсть остается для них незамеченной. Хотя, мне кажется, они вообще ничего вокруг не замечают. Слишком увлечены друг другом. С моего же места открывается прекрасный обзор на их грешные делишки. Я отчетливо вижу Дианин точёный профиль и довольную улыбку Зацепина. Настолько широкую, что при желании можно рассмотреть его зубы мудрости. Молодые люди располагаются на одном диванчике, и расстояние между ними недопустимо крохотное. Хотя какое там? Его почти нет. Серёгина ладонь беззастенчиво ласкает бедро Орловой, а масляный взор того и гляди утонет в ее поистине выдающемся декольте. Вот же сволочь! Как он мог? Нет, правда, как посмел-то? Ведь на Тёмкиных проводах Зацепин громче всех кричал о силе пацанской дружбы. Мол, они с Соколовым два брата, пускай не по крови, но по духу точно. И что же в итоге? Пока Артём отдает долг родине, Серега окучивает его девушку. Активно так окучивает. С рвением, с энтузиазмом. Вот вам и хваленая мужская дружба. Брат, брат. А на деле такой брат хуже самого заклятого врага. В лицо улыбаться будет, стоит отвернуться, и в спине уже нож торчит. А Диана тоже хороша. Курица недощипанная, лицемерка несчастная. Сколько слез было пролито, сколько слов любви сказано. Она ведь Соколову в верности не то что клялась, божилась. Ресницами хлопала, пальцы заламывала. Дескать, люблю тебя, Артём, не могу. Век ждать буду. Так страдала, так убивалась. А потом взяла и на Зацепина переключилась. Вот вам и вся любовь, товарищи. Тьфу, блин, аж противно. Я наблюдаю, как эти двое предателей милуются, и кишки сворачиваются в тугой-притугой узел. Мне так горько, будто это не Соколова, а меня за нос водит. Все-таки Артём, мой родной человек, и его боль, пускай даже потенциальная, воспринимается почти так же остро, как своя. «Вася, все нормально?» К реальности меня возвращает голос Феда. «Ты вся бледная и даже как будто дрожишь». Я просто знакомых увидела. Сглатываю тугой ком и усилием воли перевожу взгляд на своего собеседника. Знакомых? Может, подойдешь, поздороваешься? Нет, качаю головой. Вряд ли они будут рады меня видеть. Мой взгляд снова дергается к ненавистной парочке, и на этот раз... Да чтоб мне ослепнуть! Я застаю сцену их неспешного поцелуя. Зацепин обхватывает подбородок Дианы и притягивает ее лицо к своему. Она с готовностью закрывает глаза и погружает свои когтистые пальцы ему в волосы. Горло подкатывает рвотный позыв, и я плотно поджимаю губы, дабы не выпустить содержимое своего желудка наружу. Фаршированные перцы и впрямь оказались очень вкусными. Будет обидно, если из-за двух мерзких обманщиков мне не удастся удержать их в себе. Наверное, я чересчур внимательно пялюсь на гадкое слияние ртов своих знакомых, потому что Фед перехватывает направление моего взгляда и, заметив сосущуюся парочку, понимающе ухмыляется. «Бывший?» «Ах, если бы!» — выдыхая обессиленно. «Лучший друг моего друга». «Тогда почему у тебя такое лицо, будто ты ежа проглотила?» — недоумевает Осипов. «Потому что рядом девушка моего друга». «Поясняю». «Оу!» — парень сочувственно кривится. «Неприятное должно быть зрелище». «И что мне теперь делать?» Я снова кладу в рот еду, но вкуса почти не чувствую. Притвориться, что ничего не заметила? «Ну, а какие у тебя варианты?» — пожимает плечами он. «Хм, интересно, что бы на моем месте сделал Тёма? Ну, то есть, как бы он отреагировал, если бы увидел, что моя подруга крутит с моим парнем у меня за спиной?» Вероятно, Соколов безо всяких раздумий зарядил бы изменщику в хлебальник. Друг, конечно, не из тех, кто машет кулаками по поводу и без, но импульсивности ему не занимать. Отчего-то я не сомневаюсь, что Тёма не оставил бы эту ситуацию просто так. Он бы и непременно постарался заступиться за меня. Но как быть мне? Не могу же я вцепиться Диане в волосы. Не то чтобы мне этого не хотелось. Просто обстоятельства как-то не располагают. Мы находимся в приличном месте, откуда меня по-любому с позором вытурят. Да и перед Федом как-то неудобно. Что он обо мне подумает, если я сейчас драку затею? Может, подойти и устроить скандал? Озвучиваю предположение. «А смысл? Что тебе это даст?» Осипов смотрит серьезно. «Ну, не знаю. Толкну обличительную речь, пристыжу наглецов. Бессмысленно взывать к совести тех, кого у нее нет». Резонно замечает он. Если люди решились на такой поступок, то вряд ли их волнуют вопросы морали. Он прав, черт возьми, прав. Ни Орлову, ни уж тем более Зацепиной я не могу назвать высоконравственными людьми. Они оба легкие, поверхностные и явно не обремененные такой тяжелой ношей, как совесть. Что толку, если я сейчас начну вопить и бить посуду? Только понапрасну идиоткой себя выставлю. Тогда я их сфоткаю и скину снимок Соколову. Достаю телефон и направляю камеру на парочку, которая уже не целуется, а просто нежно обнимается. Пусть сам решает, что со всем этим делать. «Ты правда думаешь, что это хороший вариант?» — с сомнением тянет Фет. «А почему нет?» Сделав пару кадров, опускаю мобильник. «Ну ты представь, каково твоему другу будет получить эту информацию, да еще и от тебя. Но он же должен знать правду». Выдаю с отчаянием. «Ему будет больно, Вась. Ты готова взять на себя ответственность за его боль?» Парень слегка щурится, будто сканируя меня. «Если да, то вперед». Я замираю в сводящей с ума нерешительности. В определенном смысле Осипов снова прав. Я сейчас вывалю на Соколову уши от дерьма, а дальше что? Что ему с этим делать? Он ведь далеко, на чертовом Сахалине. Домой приехать не может. Ему там одиноко, холодно, и, возможно, единственное, что его греет, — это мысли о Диане. Могу ли я лишить Тему радужных надежд? Могу ли сказать, что любимая девушка его больше не ждет? Не будет ли это эгоистично с моей стороны? «Откуда ты такой умный?» — интересуюсь ворчливо. «Я ведь и правда о чувствах друга не подумала. Просто разозлилась жутко». «Эмоции в таких делах не лучший советчик». Отодвинув тарелку, Фет принимается за кофе. «Нужно все как следует обдумать, взвесить все за и против». «И что ты предлагаешь? Просто промолчать?» «Я знаю, Осипова всего ничего, но неожиданно ловлю себя на мысли, что мне отнюдь не безразлично его мнение». Ведь нельзя не признать, что этот парень рассуждает здраво. По крайней мере, до тех пор, пока твой друг не вернется на гражданку. Помолчав, отвечает он. А дальше смотреть по ситуации. То есть, если бы ты был на его месте... Робко начинаю я. Да, я бы не хотела ничего знать. Фет понимает меня с полуслова. Пусть парень спокойно дослужит, а на этих предателей... Он пренебрежительно кивает в сторону Зацепиной Орловой. У тебя... Уже есть компромат,